Выйдя наверх, я взглянул на карту, которую подарил мне Акива. «Великая маска хранителя ночи» значилась на карте. Несмотря на громкое название, возможности, даваемые владельцу, не слишком впечатляли. Ночное зрение и усиление зрения хозяина на 10%. Гораздо больше меня заинтересовало совсем другое, небольшой значок в углу карты, обозначавший не только то, что маска является частью доспеха хранителя ночи, но и то, что она является носимой частью. Вот это действительно редкость. Как правило, для сборных доспехов и артефактов требуется собрать все карты, входящие в комплект, и только после этого возможно объединение всех частей в одну карту, которую уже можно применять. Но доспех хранителя ночи, видимо, был абсолютно другим. Согласно этому значку, каждый элемент снаряжения можно надевать и использовать в любой момент, а последующие предметы лишь усиливали и дополняли свойства друг друга. Сама по себе маска для меня будет, конечно, полезна, но гораздо интереснее попробовать собрать и другие элементы доспеха. Жаль, что я пока ничего не знаю о нем, ни сколько всего предметов составляет комплект, и самое главное, что в итоге он дает своему владельцу. Пожалуй, есть смысл об этом узнать, а карту необходимо приберечь и слишком ею не отсвечивать. С этими мыслями я направился к самому крупному из торговых карточных домов «Мейсер и Куна». В этот раз он находился недалеко от лавки, и разыскивать его не пришлось. У Мейсера и Куна была самая обширная база данных по всем предложениям карт в двойной спирали. У них же можно приобрести и справочную информацию о различных картах и их свойствах. Поднявшись по мраморным ступеням к солидным черным дверям с массивной золотой ручкой, я вошел внутрь. Стоило только прикрыть за собой дверь, как многоголосие торговой площади смолкло. Звукоизоляция здесь на высоте. Тишина. Прохладный воздух и не раздражающий глаза свет. Дом заботился о комфорте своих клиентов. Несколько игроков, используя терминалы, расставленные по залу, рассматривали предложения о продаже или обмене карт. Чуть дальше виднелись закрытые непрозрачные кабины, над которыми светильники различного цвета обозначали свободные или занятые кабинеты для индивидуального обслуживания. Обсуждать мне пока было нечего, поэтому я направился к ближайшему свободному терминалу. Пришлось отрицательно махнуть рукой направившемуся ко мне работнику дома. Я здесь не впервые и разбираюсь, что к чему. Подойдя к терминалу, опустил в щель пластину в 10 дайнов и получил доступ к терминалу на время. «Тай», — мысленно обратился я к своему симбионту, «а ты можешь подключиться к терминалу и его базе данных?» «Мне необходимо ознакомиться с данным типом устройства», — прошелестел голос в моей голове. «Если об этом узнает хозяева дома, то мне может прилететь». Но соблазн получить доступ к базам данных карточного дома оказался слишком велик. В конце концов, не могли же они все предусмотреть, все учесть, от всего защититься. К тому же Тай у меня умница, и если поймет, что не справится или есть риск попасться, то скажет об этом. Из моей руки, лежащей на терминале, незаметно отделился крохотный шарик, растекшийся по терминалу. «Я оставила анализатор. Нужно время для сбора и обработки данных. В случае риска нахождения он самоуничтожится». «Хорошо, ты умница», — похвалил я свою помощницу. «Пора заняться и делами». Введя пароль, открыл свой раздел и просмотрел выставленные мной на продажу лоты. Наплечник Азалуна наконец нашел своего нового хозяина. Почти большой цикл я не мог его продать, пока на меня не вышел анонимный покупатель. И потом еще 3 месяца ожесточенной торговли. И вот сделка завершена. Продались еще несколько карт, призывающих оружие. Год назад они достались мне в наследство от игрока-ящера в муравейнике. Глянув на цену, за которую они были проданы, я похвалил себя, что придержал эти карты в преддверии малого турнира. Сейчас игроки озаботились предстоящими боями и активно скупают карты, тратя заработанные дайны. Хороший тогда рейд был, жаль, только Сульмара я с тех пор ни разу не видел. Видимо, несмотря на мой подарок, последнее испытание он пройти так и не сумел. Обидно. Отбросив воспоминания, я нажал пару клавиш терминала и перешел в раздел карт, выставленных на продажу. Листать сотни предложений можно было хоть до утра, но я сразу ввел ограничения, выставив серебряный и золотой маркер. В результате на экране осталось лишь пара десятков объявлений. Пролистывая их, я наткнулся на неплохую карту «Усиление для заклинаний». Ее недавно выставили на продажу. Цена почти 6500 дайнов. Дороговато, конечно. Но свойство этой карты для меня весьма интересно. Острота. Заклинаний, для которых применимо это свойство, не так много, только поэтому ее еще не купили. А вот мне оно как раз идеально подходило для ветроледяных осколков. Быстро прикинул имеющиеся у меня финансы. Если прибавить к ним те, что я получу за свои проданные карты, то хватит. Скрипя сердце, я сделал отметку о покупке лота. Теперь в течение часа я должен внести дайны, иначе карту вновь выставят на продажу. А меня штрафуют на 10% от суммы невыкупленного лота. Оплаченное время почти истекало, когда я смог уделить время своему подарку. Ввел название комплект «Хранителя ночи». Терминал на миг завис, и я уже подумал, что, скорее всего, ничего не увижу, когда на мониторе вспыхнула единственная строчка. Предложение встретиться для обсуждения обмена или покупки карт из этого комплекта. Висело оно достаточно давно, больше 12 больших циклов, но тот, кто его разместил, все еще был в нем заинтересован, раз продолжал оплачивать размещение объявления. Я едва успел запомнить имя заказчика, как терминал потух, оплаченное время истекло. Оглядев зал, заметил кабинку с зеленым огоньком, горевшим над дверью. К ней я и поспешил. Приоткрыв дверь из мутного стекла, увидел клерка, парившего за прозрачной перегородкой над стойкой. Опустив медальон игрока в сканер, пришлось терпеливо ждать, пока пройдет процедура опознания. Клерк также скучающе смотрел на экран монитора, укрытого в стойке. Наконец над сканером загорелся огонек. Значит, процедура идентификации завершена. Клерк пропищал. «Приветствуем, господин, в нашем доме. Чем могу помочь?» Оплата покупки и получение денег за проданные лоты. Клерк, похожий на зеленого летающего бегемотика с хоботком, ткнул лапками в монитор и проверещал. «С учетом денег за проданные карты, наш дом должен вам заплатить 1500 дайнов». «Хорошо. Обычно дайны очень быстро уходят. И как же их трудно заработать?» Одна золотистая и 5 красных пластинок появились на стойке у клерка. Тот долго и придирчиво изучал их через лупу, потом сунул в металлический ящик, стоящий справа, и лишь когда тот ничего подозрительного в моих дайнах не нашел, пропищал. Получите вашу оплату и подождите немного, пока принесут покупку». Мне всегда было интересно, почему служащие этого дома проверяют дайны, не только полученные у игроков, но и те, которые выдают игрокам. Какой в этом смысл? В ожидании своей покупки я успел отправить письмо игроку, что-то знавшему о картах из комплекта «Хранителя ночи» с предложением о встрече. Наконец принесли и мой заказ. Снова клерк долго колдовал с лупой, просвечивая карту, тыкал в нее светящимся кристаллом и даже, достав небольшую бутылочку, капнул чем-то и, лишь проведя полную проверку, положил карту на стойку. Спустя миг она возникла передо мной. «Ваша покупка, господин! Спасибо, что воспользовались нашим домом!» Подхватив карту со стойки и положив ее в книгу, я скорым шагом направился на выход, довольно насвистывая на ходу. В целом день проходил хорошо. Теперь можно и в родную гильдию зайти, отдать Кларисе жемчуг на продажу, выспаться, и можно немного расслабиться. Меджех со своей командой скоро должен вернуться из рейда по осколкам, так что будет с кем выпить и по борделям пройтись. Дорога домой — самая приятная из всех, по которым мне приходилось ходить. Небольшой квартал, начинающийся сразу за ареной, был отведен для входов гильдии и домов. В воздухе над пятачком, мощеным брусчаткой, парили двери, ведущие в различные гильдии и дома. Одни были настоящими произведениями искусства, покрытые резьбой и позолотой, украшенные драгоценными камнями. Они демонстрировали силу и могущество дома, которому принадлежали. Другие просты и даже неказисты. На какое-то время я даже замер с любопытством, рассматривая, как двое людей-мотыльков вставляют в дверь своей гильдии огромный синтиферит, прозрачный камень удивительной синевы, наполненный грозовыми отблесками молний. Он ярко светился от наполнявшей его энергии. За такого красавца на аукционе можно смело просить не меньше полумиллиона дайнов. Этот камень один в состоянии обеспечить электричеством на долгие годы большой мегаполис. А здесь он будет украшать дверь дома летящих, как символ их могущества и власти. Интересно, чем дом ящеров ответит на такой вызов? Я взглянул на дверь, ведущую в их дом. Она была покрыта сплошным слоем драгоценных камней, из которых складывалась огромная мозаика в форме оскаленной морды ящера. Крупные заметийские изумруды заменяли чешую, оскаленные белые клыки выложены из прекрасных бриллиантов, а на глаза пошли драконьи рубины. Мастер, создавший этот шедевр, очень постарался. Ярость ящера и его сила бросали в дрожь и внушали почтение. Говорят, за создание этой мозаики мастер получил не только свободу, но и охрану по дороге домой, куда его проводили по тайным тропам. Рядом с домом ящера проплывала дверь, ведущая в дом змей, почти целиком погибший в битве на Кейдане. Шах-Шагар-Садх. Судьба не минует никого. Молочно-золотая кобра, изготовившаяся к прыжку, была символом этого дома и по-прежнему хранила тайны и секреты своих погибших хозяев. Дом перестал существовать, а дверь все еще ждет руки, что откроет ее. Пока не уничтожено знамя дома, врученное при основании смеющимся господином, дом еще в силах возродиться. Но если знамя утрачено, двери дома не могут быть открыты. Забавная насмешка судьбы. Как вернуть то, что вернуть невозможно? После той битвы Кейдан навсегда выбыл из игры хаоса. Со дня победы и до скончания времен ни один хаосит не сможет ступать по его земле, а сам мир никогда уже не примет участие в игре. Вряд ли змеям удастся вернуть утраченное знамя, погребенное то ли в песках, то ли на дне моря, возникших на поле битвы. Хотя, может, оно и к лучшему, если эти двери не откроются никогда. Для Вселенной это будет, пожалуй, наилучшим вариантом, учитывая, кто является хозяевами этого места. А вот и дверь нашего клана, сделанная из черного дерева с изображением герба гильдии. И пусть ее не украшают ни драгоценные камни, ни гравюры или тонкая резьба, а ручка из обычной бронзы, а не голубоватой кости дракона, для меня она роднее и дороже всех, что парят сейчас в воздухе квартала. Ключ легко вошел в замочную скважину, и с легким скрипом дверь открылась. Шаг вперед, и меня охватывает чувство облегчения. Наконец-то я дома. Небольшой холл, обитый плашками из светло-коричневой древесины, на стене напротив висят портреты членов гильдии, и куда я сразу же бросил взгляд. В свое время мы отдали немало дайнов за эту галерею, но она стоила того. Вот Меджех поднял бокал с вином в приветствии и залихватски подмигнул мне. Дарсах прокрутил в воздухе свои любимые парные клинки и снова застыл в боевой позе. Саймира, отвлекшись от экрана торгового терминала, улыбнулась и послала воздушный поцелуй. Я вгляделся в портреты друзей, и на сердце отлегло. Ни один портрет не посерел, не утратил красок и не застыл в неподвижности навсегда. А это значит, что все живы, и никто не погиб. Облегченно вздохнув, я открыл дверцу своего ящика, укрытого в стенных панелях, и оставил там дорожную сумку. Теперь пора в свое жилище, небольшую комнату на первом этаже, которую мы делили с Меджехом на двоих. Учитывая то, что и я, и он почти все время пропадали за пределами двойной спирали, получалось весьма удобно. В гильдии и так постоянная нехватка свободных помещений. Новички вообще жили в одной комнате на четверых, пользуясь двухъярусными кроватями. Отодвинув ногой в сторону пустые бутылки, оставшиеся после наших последних посиделок с Меджехом, я нашарил в шкафу домашнюю одежду. Бросил в него сумку и побрел в душ. Мне просто необходимо смыть усталость и дорожную пыль. И как бы не хотелось лечь и, наконец, выспаться в собственной постели, пришлось взбодриться и вернуться к делам, отдать улов жемчужин и, может, раздобыть информацию об отправителе письма. Внутри гильдии было пусто и тихо. Видимо, все то ли в рейдах, то ли гуляют по двойной спирали. Поэтому я, не задерживаясь, потопал к Саймире. Эта домоседка наверняка дома и заодно, как всегда, в курсе, кто и где находится. Комната, куда я направился, располагалась на втором этаже. Сама хозяйка была здесь же. Закинув ноги на стол, она маленькой пилочкой полировала ногти и краем глаза посматривала на три монитора, стоявших перед ней. Я невольно залюбовался. Из коротких растрепанных снежно-белых волос проглядывали милые ушки, которыми она время от времени нервно подергивала. В больших глазах цвета весенней листвы проблескивали отсветы строчек с торговых терминалов. Поза девушки позволяла наблюдателю в полной мере оценить открывающийся вид. Миниатюрная, как у всех представителей расы Анир, фигура Саймиры была очень женственной. Длинные стройные ножки, красивой формы грудь и удивительно гибкая талия. Только острые ушки на голове, хвост, оканчивающийся кисточкой, да большие глаза с вертикальным зрачком не позволяют перепутать эту расу с людьми. Когда я вошел, одно из торговых предложений чем-то заинтересовало Саймиру, и из-под кресла, на котором она сидела, вынырнул покрытый белой шерстью хвостик и щелкнул по клавише покупки. Долго наблюдать за сложной аналитической работой нашего лучшего торговца мне не дали. Легкое подрагивание изящных ноздрей, учуявших знакомый запах, и Саймира легко и грациозно выскользнула из кресла, стремительно подбежала ко мне и крепко обняла. «Вернулся». «Здравствуй, малыш. Смотрю, ты, как всегда, дома». Обиженно насупившись, Саймира даже на шаг отошла от меня. «Мы с Дарсахом день назад вернулись из рейда. Дар до сих пор спит». «Ладно, ладно, мир». «Куда ходили?» — спросил я, присев на ее кресло. «На Мивентикалу», — произнесла она, явно недовольная тем, что я занял ее любимое кресло. «Мивентикала — это центральные миры, малонаселенная планета, густо покрытая лесами и болотами. По этим необъятным зеленым просторам кочуют небольшие группки местных аборигенов. Живут они в основном охотой и тем, что собирают в окрестных лесах. Стоит им выбить дичь в одном месте, как они перекочевывают на другое. Иногда встречаются с другими племенами и родами для обмена невестами и торговли, а потом снова исчезают в лесных дебрях. Этих дикарей давно бы уже пустили под нож, но, несмотря на внешнюю примитивность, местные жители весьма неплохо владеют шаманизмом. При необходимости в помощь себе они призывают сонмы прикормленных духов. Эти духи в свое время смогли угробить несколько команд игроков, устроивших охоту, а счастливчикам, сумевшим перебить пару небольших племен, в награду, кроме эмбиента, досталось несколько весьма гнусных посмертных проклятий. Отчасти поэтому, а отчасти из-за магических татуировок, с местными жителями теперь предпочитают договариваться и торговать. Магические татуировки – это родовые метки с изображением тотемного животного, покровителя племени. Каждый из них несет в себе частичные способности духа-покровителя. Медведь – увеличение физической силы, заяц – скорости и ловкости, волк – обоняние и реакции. Правда, эффект от татуировок был непостоянным, и использовать ее часто нельзя. Но все равно многие игроки стремились получить себе татуировки с изображением зверя. Жаль только, местные шаманы даже под страхом смерти отказывались их наносить любому пришедшему. Хочешь получить метку, принеси богатые дары шаману и племени, а он уже назначит тебе испытание, по итогу которого и решится, достоин ли ты носить на теле знак их племени. В общем, заморочек много. И у меня так и не дошли руки попытаться заполучить магическую татуировку. Может, после турнира? Займусь этим. «Ну, и как вы сходили?» — с любопытством спросил я. «Смотри», — и Саймира сунула мне под нос запястье, на котором красовался небольшой черный кружок с каким-то рогатым существом внутри. «Знак оленей», — гордо заявила она. «Я шестая, кто смог его получить». «Молодец», — задумчиво произнес я, разглядывая татуировку. «А какое испытание было?» «Обогнать лучшего ездового оленя без магии, эликсиров и не используя ездовых животных». «И как ты смогла?» — удивленно спросил я. «Ты, конечно, быстрая, но не настолько». «Обхитрила», — лукаво улыбнулась девушка. Она присела на ручку кресла. «Мы должны были бежать через лес до родника, а ночью я использовала карту буря, повалившую деревья в лесу. В результате тропа стала непроходимой. Там олень не то что бежать не мог. Он едва шел, продираясь сквозь сучья. Когда он добрел до ручья, я там почти уснула». «А день и место проведения испытания ты наверняка зафиксировала в книге, поэтому шаман не смог его отменить или перенести», — довольно похвалил я хитрюгу. «Точно. А как у тебя дела?» «Смотри». И я протянул ей небольшой мешочек со своей долей светящегося жемчуга. «Ого! Так много для первого раза!» — удивленно взглянула на меня Саймира, взвесив мешочек в руке. «Мне повезло. Спас местного, а он оказался бывшим ныряльщиком за жемчугом и подсказал хорошие места для поиска». Саймира высыпала на узкую ладошку разноцветные шарики, а потом, щелкнув хвостом, выключила свет в комнате. Сначала ничего не происходило, и слышалось лишь наше дыхание. А потом, постепенно, у нее в руке стали разгораться разноцветные огоньки, наполняя небольшую комнату светом, как будто звезды с небес сорвались и сейчас переливались на ладошки. Удивительное и завораживающее зрелище. Под впечатлением я сказал: «Ты, как всегда, неотразима». Саймира закусила губу и вдруг неожиданно спросила: «Скажи, почему мы не можем быть вместе?» Рука девушки опустилась на мое плечо. Вздохнув, я ее убрал. «Прости, солнышко, но я слишком устал терять. Я больше не хочу хоронить друзей и оплакивать любимых. Для этого у меня не осталось ни слез, ни сил. Слишком больно видеть, как тот, кто был тебе дорог, потом лежит разорванный на куски, а ты пытаешься их собрать вместе, чтобы тело не досталось падальщикам. И поэтому ты решил оставаться все время один, без друзей и женщины? Ведь если их нет, то и потерять невозможно». Откинув голову назад, я на миг закрыл глаза. Меня только последние лет 5 перестали мучить по ночам кошмары. На мгновение я снова вспомнил то проклятое поле, дождь, беспрерывно льющийся с небес, размокшую серую землю под ногами, а вокруг разбросаны куски тела моей Эйрон. Все, что осталось от нее после удара шквалом клинков. Как я тогда не спятил, до сих пор не знаю. Я ползал по этому проклятому полю, собирая то, что от нее осталось. В тот момент мне казалось, если я все соберу вместе, то она оживет. Грязь, кровь, бегущая по рукам, и мой крик. Я молил всех святых и темных богов воскресить ее, забрав мою жизнь взамен. Да, я качнул головой, отгоняя воспоминания. Пусть все будет так, как есть. Саймира, соскользнув с ручки кресла, зажгла свет в комнате. Хороший улов. Нагнувшись к монитору, она взглянула на какую-то таблицу. Цены на светящийся жемчуг сейчас высоки. Думаю, здесь будет не меньше, чем на 5000. Саймира, прости. Я не хотел тебя обидеть. Я попытался взять ее за руку, но она ее отдернула. Все в порядке. Я тебя поняла. Ступай к Алисе. Она хотела тебя видеть. Я слышал дрожь в ее голосе, но так и не нашелся, что сказать, и просто вышел за дверь. Если Калиса в доме гильдии, об этом всегда можно узнать по запахам, доносящимся с кухни. У каждого из нас есть своя отдушина, какое-то увлечение, которое помогает коротать дни между рейдами за товаром, боями против других игроков и прочими делами. Саймира, например, любит рисовать цветными мелками небольшие наброски миров, где она побывала. Ну, а Калиса обожает готовить. Зайдя на кухню, я застал ее священно действующей над приготовлением какого-то блюда, высокого роста, с темно-зеленой кожей и с 6 руками, занятыми различным кухонным инвентарем. Она походила на древнее божество, покровительницу то ли войны, то ли кулинарии. Глава гильдии с невероятной скоростью одновременно шинковала овощи, помешивала ложкой в большом котле, исходящим паром, листала книгу с рецептом и добавляла приправу в шкварчащую на плите сковороду. Я молча замер у порога кухни, ожидая, когда на меня обратят внимание. Отвлекать сейчас Калису как минимум небезопасно для здоровья. После недолгого ожидания меня, наконец, заметили. Калиса махнула свободной от готовки рукой на длинный стол, стоящий посреди кухни, и коротко скомандовала. «Садись, сейчас закончу и поговорим». Через несколько минут она вытерла руки о фартук и присела напротив. «С возвращением! Ты молодец, что так быстро смог вернуться назад!» «Как прошел рейд?» Не вдаваясь в подробности, я быстро пересказал о своих приключениях в мире тысячи островов. Калиса внимательно слушала. Закончив свой рассказ, я выжидательно посмотрел на нее. «Саймира сказала, ты хотела меня видеть. Что случилось?» Вздохнув, она устало опустила голову на руки, стоящие локтями на столе. «Несколько дней назад на нас вышел серьезный покупатель на Девмирейн, что ты принес из Черных Песков. Он согласен выкупить все, что было, заплатив премию сверх максимальной цены, предложенной на аукционе. Это больше 22 000 дайнов». «Ого! Я невольно удивился. Год назад идея Саймиры немного придержать Девмирейн и лишь потом выставить его на продажу показалась мне интересной. Но я не ожидал, что смогу на ней так хорошо заработать. Ай да хвостатая умница!» «И кто покупатель? Какой-нибудь крупный дом или клан?» — поинтересовался я. Калиса отрицательно качнула головой. «На нас вышел посредник. Имя покупателя неизвестно. Но не это самое интересное. Когда я намекнула ему о возможности последующей, еще большей поставки черного хрусталя, ты бы видел, как он засуетился. Вчера он вышел на меня с предложением выкупить весь груз целиком по той же цене, что и предыдущую партию». Я невольно присвистнул. «А ведь речь идет об очень серьезной сумме. Скажи, ты уверен, что сделка не сорвется?» Калиса напряженно смотрела на меня. «Ну, уверенным до конца ни в чем быть нельзя. Но договор заключен и записан в книге. Сюрпризов быть не должно. Хотя жрецы-пожиратели могут попытаться сорвать сделку, если узнают, а в чем дело?» «Покупатель Девмирейна предложил в качестве оплаты частично рассчитаться зельями. Все эликсиры высшей категории с дополнительными эффектами. Такие в лавке не купишь. И я бы хотела получить твое согласие на эту сделку. Эликсиры у тебя выкупит клан. Всей суммы, конечно, нет, но постепенно мы с тобой рассчитаемся. Скоро турнир, и наличие высококлассных зелий даст шанс выжить в предстоящих боях многим из наших». «Хорошо», — я кивнул. «Не люблю делить несорванное яблоко, но этот вопрос действительно стоило обсудить. Что еще?» «Да, скоро малый турнир, и совет клана принял решение начать индивидуальные тренировки наиболее перспективных новичков». «В принципе, ожидаемое решение», — подумал про себя я. «Игроков, приходящих в игру, конечно, много, но и кланов немало. Положительная репутация и отсутствие жестких правил позволяли ежегодно рекрутерам клана привлекать нескольких новых игроков. Новичков, едва начавших свой путь в игре хаоса, сейчас в клане около 20. Это игроки с 1 по 4 ранг. До турнира слишком мало времени, чтобы надеяться на то, что они смогут самостоятельно многому научиться и пережить турнир». «И кого выбрали?» — поинтересовался я. «Вопрос достаточно важный и интересный». «Саймира и сладкая парочка», — ответив Калиса, внимательно посмотрела на меня. А я не смог сдержать облегченный выдох. Но все-таки, не удержавшись, спросил, почему их. «Ну, с Саймирой все предельно понятно. Она из высокоразвитой цивилизации. В классификаторе видов и народов по технической ветке аниры поднялись почти до 10 ранга. В нашем клане игроков из высокоразвитых миров крайне мало, а новички из примитивных цивилизаций требуют массу времени на обучение и подготовку. Ведь им приходится объяснять даже такие элементарные вещи, как что такое солнце и что планета вращается вокруг него, а не наоборот. а про применение ими сложного оружия не приходится даже и мечтать. Саймира же смогла быстро адаптироваться к условиям игры хаоса и быстро найти свою нишу. Уже сейчас на сделках по покупке и продаже товаров на аукционе Саймира зарабатывает почти столько же, сколько вы с Меджехом имеете, не вылезая из рейдов. «Вот это здорово!» — я, не удержавшись, вскочил из-за стола. «Она тут сидит, тыкает хвостом кнопки в тепле и уюте, не рискуя жизнью и умудряется зарабатывать почти столько же, сколько я? Наверное, у нее талант, но темные боги, как же так?» Калиса недоуменно пожала плечами. «Если честно, я и сама не поняла, как у нее это получается. Она пыталась мне объяснить, показывала какие-то графики и расчеты системных колебаний спроса и предложений на товары, но я в этом не смыслю. Но это не самое главное. Мозги, ум, все это хорошо, но душа важнее. А она у Саймира без подлости и гнили. С таким напарником хорошо идти в бой, зная, что тебя не предадут и не ударят в спину». Но с ней все понятно. Вздохнув, я снова присел. Саймира, конечно, умница, но мое самолюбие оказалось задето. Узнать, что женщина зарабатывает больше меня, было почти оскорблением. Да я сам себя уважать перестану, если не смогу превзойти ее как минимум в 2 раза по количеству заработанных дайнов. «А что со сладкой парочкой?» — спросил я, вспомнив, с чего начался разговор. «Тоже полезные игроки. Они в своем мире были механиками и конструкторами гоночных болидов на антигравитационных подушках». «Это еще что за звери такие?» — не удержавшись, спросил я. Призвав свою книгу, Калисса выложила на стол передо мной несколько картинок, нарисованных от руки. На них изображались странные серебристые машины с крыльями. Художник был очень талантлив и в рисунке сумел передать стремительное движение машин, несущихся, не касаясь земли. «Красиво. Хотел бы я на такое посмотреть вживую. А лучше самому посидеть за рулем подобного красавца». «За что выбрали их, я думаю, объяснять тебе не надо». Калиса убрала со стола рисунки и посмотрела на меня. «Ну да, в отличие от Саймиры, понятия не имевшей, как работали устройства и приборы в ее родном мире и занимавшейся анализом и систематизацией потоков данных, Кейн и Карл умели работать и руками, и головой. Из них получились отличные оружейники и механики. Братья чинят и доводят до ума немало оружия и приборов, притащенных нашими соклановцами из разных миров. Да и парни они отличные. Я знаю, что ты предпочитаешь одиночество, но это нужно для клана. Мы хотим, чтобы ты занялся их подготовкой к турниру, сформировав постоянную команду, члены которой способны действовать как в одиночку, так и группой. Впереди большая война. Дом летящих и дом ящеров скоро сцепятся друг с другом, а во время большой войны появится шанс и для малых домов попытать счастье. Нам нужно быть готовым к войне кланов и групповым боям игроков. Тех, кто раньше воевал в разборках домов, у нас мало, ты сам знаешь. К тому же ты один из немногих, кто имеет военную подготовку и звание офицера. Да и тебе будет полезно общение с ними. Ты у нас любитель узнать что-то технологическое. Я один не смогу обучать всех. Мне нужен помощник. Возьмешь Меджеха, своего приятеля. У него сейчас накопилось немало долгов перед кланом. Пускай отрабатывает, помогая тебе. Хорошо, а что получу я за то, что буду с ними возиться и тратить свое время? Спросил, вскинув взгляд на Калиссу. «Звание младшего офицера и 5 на постоянной основе под свое командование, если они все втроем переживут турнир. А это в качестве платы за твое время», и она протянула мне через стол карту. Рассмотрев предложенное, я был слегка удивлен. «Серебряная карта усиления. Слово «яд». На торгах такие карты появляются очень редко и стоят не меньше 6000. Подобную ей я чудом сегодня купил в торговом доме. Щедрая плата, ничего не скажешь. Я молча смотрел на лидера клана, не находя что сказать. «Бери, Саймира постаралась, выкупила на аукционе». Я принял карту и тихо произнес, с трудом сдерживая волнение. «Я согласен». «Хорошо», — Калиса довольно кивнула. «Это еще не все. Держи. Все дайны за Делвмирейн будут позже. Мы договорились поставить обе партии хрусталя сразу. Тогда же покупатель и рассчитается полностью». И на стол передо мной легла небольшая стопка золотистых пластин. «Пока только аванс, который предоставил покупатель. Что теперь собираешься предпринять?» «Надо пополнить запасы нужных вещей и в черные пески. Срок сделки подходит к концу». «Это хорошо. Возьмешь кого-нибудь из наших с собой?» «Не стоит. Большой отряд привлечет внимание. Да тут недалеко, буквально пара переходов от двойной спирали. И места там достаточно безопасны». «Не скажи, вспомни свой прошлогодний бой на водопаде. Тех ящеров совет старших объявил изгоями пожизненно. Так что будь осторожен, этим ублюдкам теперь терять нечего. Могут попытаться отомстить». «Пусть попробуют, твари», — прошептал я. «О том бое у меня остались не слишком приятные воспоминания». В голове раздался звук знакомой мелодии почтового отправления. Призвав книгу, я увидел письмо от игрока, разместившего объявление о комплекте хранителя ночи с предложением встретиться через пару часов. «Мне нужно идти, госпожа». Я встал и поклонился главе клана. Иногда следование этикету позволяет лучше слов выразить чувства, которые испытываешь к собеседнику. «Ступай и будь осторожен. Наш разговор закончился», и Калиса вернулась к плите. До встречи оставалось слишком мало времени, поэтому вместо отдыха я решил заняться покупками. Небольшой глоток зелья бодрости, и усталость отошла, словно пыль, смытая дождевой водой. Торговые ряды ждут меня. Звук колокольчика на двери заставил продавца оторваться от книги и с надеждой уставиться на меня. «Что угодно господину угодливо», — пропищал он, склонив голову, отмеченную клеймом слуги. «Я сам отберу». Отмахнувшись от продавца, я пошел вдоль стеллажей с выложенными товарами. «Так, пару связок дров, люблю по вечерам любоваться на живой огонь, десяток тепловых камней, они удобнее для готовки, чем дрова, да и греет больше, а мой запас их подходит к концу. Потом мое внимание привлек небольшой походный топор с удобной рукояткой, сделанный из хорошей стали. Тоже пригодится. Давно пора новый купить». Закончив с хозяйственными мелочами, прошел в отдел одежды. «Мне нужен новый плащ с универсальным покрытием. Такой хорошо защищает от некомфортных температур и осадков любого вида. А в мирах этих видов много. Мой старый давно уже нуждался в замене». В отдел обуви я зашел мимоходом, просто глянуть, что там появилось нового, и в восхищении замер, не в состоянии отвести взгляд от пары ботинок, размещенных в отдельно стоящей стеклянной витрине. Высокие, сделанные из серой кожи, с укрепленным металлом носками и магнитными застежками. Они просто бросались в глаза, привлекая внимание не только красотой, но и основательностью. «Я знал, что они привлекут ваше внимание, господин». Продавец, как призрак, возник за моей спиной. Открыв витрину, он протянул ботинки мне в руки. «Эксклюзивная модель. Всего сделано было 6 пар. На них пошла кожа камузина, убитого домом водных во время последних событий в мире тысячи островов. Думаю, вы знаете, как ее трудно пробить даже из арбалета. А здесь мастер нанес дополнительно антикислотное покрытие, чтобы сберечь как обувь, так и ноги владельца. Подошва сделана из легкого талиума, очень прочного металла, доставленного из мира заводной шестеренки. Она сможет защитить ступню, даже если вы наступите на взрывчатое стекло или противопехотную мину». Тут я слегка усомнился в истинности этих слов, На самом деле многое зависит от силы заряда, но уменьшить потери подошвы действительно может. Одно дело залечить перелом, и совсем другое дело регенерировать оторванную конечность. Продавец тем временем продолжал расхваливать обувь. В подошву вставлена руна Сай, стойкость, что значительно повышает защитные свойства обуви и уменьшает ее износ. «С этим тоже можно поспорить», — подумал про себя, — «не так уж и значительно, примерно процентов на 20. Но все равно неплохо, ведь руна усиливает все свойства обуви, и покрытие, и подошву, и саму кожу. Для моих рейдов, пожалуй, то, что нужно. Да и перед турниром весьма пригодятся. Единственное, что меня смущало, — это их цена». 600 дайнов. Нужно отнять жизни как минимум 50 разумных, чтобы получить такое количество. Становится порой страшно, когда осознаешь, как мало стоит жизнь разумных в игре хаоса. Тряхнув головой, чтобы отогнать ненужные мысли, я спросил у продавца, действует ли моя скидка постоянного покупателя на ботинки. Продавец радостно закивал, поняв, что меня удалось уговорить на дорогостоящую покупку. «Ну, значит, судьба. Покупаю». Расплатившись, я сложил припасы в сумку и одел ботинки. Пока буду ходить по торговым рядам, заодно и разношу. Продавец обещал, что они сядут на мою ногу за пару часов. Дальше моя дорога пролегала в оружейную лавку. Надо забрать давний заказ — наконечники для арбалета и алхимические гранаты. Предстоящий рейд меня слабо волновал, но лучше к нему быть готовым во всеоружии. Никогда не знаешь, что тебя может ждать впереди. Этот заказ уже давно оплачен, поэтому продавец лишь открыл ящик, давая проверить его содержимое согласно списку. «Что ж, проверим». Два десятка взрывных наконечников, вот они лежат в отдельной коробке с красной маркировкой, десяток стеклянных наконечников с алхимическим наполнением лежат тоже отдельно, переложенные мягким материалом, чтобы не разбились при транспортировке. Ну и, наконец, полсотни бронебойных, а вот и они, отсвечивают матовым блеском. Все на месте. Теперь гранаты, 6 прозрачных сфер из каленого стекла размером с кулак 5-летнего ребенка. Они несут в себе холодное пламя, боевую алхимию, вымораживающую все в области применения. Использовать их крайне просто. Нажал руну-активатор на сфере, сосчитал до 3 и бросай. Холодное пламя заморозит все живое и неживое на десяток шагов вокруг. Я внимательно осмотрел гранаты, проверяя наличие знака Дома Льва как гарантию качества изделия, и убрал свои покупки в сумку. Стоявшие вдоль стен помещения стойки с оружием так и притягивали заинтересованный взгляд, но я собрал волю в кулак и заставил себя выйти. Отлично ведь понимаю, что ничего серьезного я там не найду. В преддверии большой войны и турнира хорошее оружие каждый дом придержит для себя или будет продавать за безумное количество дайнов. Но все равно хочется подойти, посмотреть, повертеть в руках, проверить баланс, поймать отблеск света на лезвии. То есть просто расслабиться и никуда не спешить. Но не все дела еще сделаны, да и нечего терять время впустую. Теперь пора за картами. Синий остроконечный купол лавки карт всегда виден из любого конца торговой площади. Так что разыскать его не проблема. Откинув матерчатую ткань, загораживающую вход, я оказался в царстве карт. Вдоль стен расположены огромные прозрачные шкафы, разбитые на сотни отделений, в которых лежали тысячи карт. На каждом из шкафов сделана поясняющая надпись, карты какого типа в нем находятся, призывы существ, боевые или бытовые заклятия, карты знаний, карты призыва оружия или доспеха. Отдельно стоят шкафы с картами зелий, но теперь они меня мало интересуют. Благодаря карте «Лавка сумасшедшего алхимика» и «Колесу обновления» у меня собрался неплохой запас весьма разнообразных зелий. О существовании многих из них раньше я даже и не подозревал. Продвигаясь вдоль шкафов, я мысленно прикидывал, что необходимо купить в первую очередь и при этом постараться не слишком много потратить. Хотя купить, как всегда, хотелось слишком многое. В разделе боевых заклятий я выбрал карты «Воронка мечей», «Вспышка» и «Призрачный кнут». Первая карта создавала в определенной области мощную воронку, втягивающую все, что находилось вокруг, и шинкующую втянутое на куски. Если бы не маленький срок действия и всего пятикратное применение, оно по мощности воздействия не уступало бы и золотым картам. Вспышка, недорогое заклятие, бившее шагов на 20 и не слишком мощное, но способное отогнать или прихлопнуть какую-нибудь не особо опасную живность, простое и достаточно дешевое, самое то, чтобы не тратить по пустякам хорошие карты. Призрачный кнут – весьма полезная штука против всевозможных потусторонних тварей, призраков, инфернальных созданий, то есть всей той эктоплазменной пакости, против которой обычные заклятия неэффективны. Теперь карты существ. Так уж получилось, что я сам собрал довольно интересную колоду почти на все случаи жизни, и здесь меня ничего не интересовало, кроме кондора. Это отличная карта-разведчик, позволяющая хозяину видеть глазами призванного существа. Ну а в самом крайнем случае большая и сильная птица может и атаковать врага. Шагая мимо шкафов, я быстро подбирал необходимое. Основные идеи обновления колоды уже давно обдуманы. По ночам на тысячи островов после погружений было достаточно времени, чтобы понять, что я хочу купить. Например, болотный туман, простое, недорогое и малоэффективное заклинание легко обнаруживается визуально, но если использовать его вместе с поиском жизни, то получается отличная комбинация, позволяющая находить и устранять врага. Мало кто носит карты защиты от болотного тумана. Зачем ставить, если обычно его можно просто обойти? Дальше. Фантом – карта, создающая полный эфирный двойник хозяина. Удобно, если надо затаиться и выиграть время. Или дрессировщик. Карта действия дает возможность перехватить контроль над призванным другим игроком-существом. На грядущем турнире почти наверняка она мне пригодится, хотя стоимость за карту с трехкратным использованием совсем не маленькая. Целая 1000 дайнов. Да и карта может перехватить контроль далеко не над каждым созданием. Существа из серебряных, золотых и уникальных карт его воздействию не поддаются. Но в поединках на арене в своем ранге хозяев таких карт я вряд ли встречу. И самое главное, на моем уровне мало кто из игроков ожидает, что кто-то выбросит 1000 дайнов на покупку подобной карты, когда за те же дайны можно купить пару карт призыва. Но я решил строить тактику своих боев на неожиданности. Нельзя действовать предсказуемо. Удивил, наполовину победил. Ломай привычную тактику, не действуй по шаблону, не позволяй врагу просчитать свои намерения, и ты сможешь победить и выжить. Так нас учили в Академии Железных Клинков. Ну вот, вроде все, что спланировал из покупок, отложил. Я еще раз пробежал глазами по картам, теперь прикидывая, сколько они стоят, и понял, что все, хватит, пора остановиться. Возле стойки хозяина лавки услышал непривычный гомон. Небольшая кучка игроков столпилась возле колеса слепца. Круг, разбитый на 256 фрагментов, занимал отдельный стол. В каждом фрагменте виднелся рисунок приза, который доставался игроку, если фрагмент выпадал. Голдящие игроки азартно опускали в прорезь колеса дайны, стремясь выиграть. Впрочем, причина ажиотажа была понятна. На одном из фрагментов виднелась золотая карта. Молодой игрок, судя по одежде собиратель, запихнул в щель 20 дайнов и дернул рычаг, запуская вращение. Колесо с невероятной скоростью замелькало, постепенно замедляясь, а зрители замерли, почти не дыша и всматриваясь в его вращение. Бег колеса становился все тише и тише, и, наконец, оно замерло на секторе, где был нарисован какой-то фрукт. По толпе разнесся стон разочарования. На миг колесо засветилось, и перед игроком возникло несколько яблок. Они на время неплохо утоляют голод и немного повышают регенерацию. В любой продуктовой лавке их можно купить по одному дайну дюжина. Парень, подхватив свой приз со стойки и освободив место новому игроку, отошел, сел на пол и, обхватив голову руками, начал тихо всхлипывать. Наверное, поддавшись азарту, спустил все дайны, что копил для подготовки к турниру, и теперь осознал, что остался ни с чем. Покачав головой, я повернулся к хозяину лавки, маленькому зеленому гремлину в длинном халате и обладателю очень выдающегося носа, покрытого бородавками. Все это время тот терпеливо ждал, когда я расплачусь за покупки. «С вас 4870 дайнов». «Книга!» И в моей руке появились разноцветные пластины дайнов, которые я положил перед хозяином. Тот мельком бросил на них взгляд и смахнул в кассу, стоявшую рядом. «А вы не желаете сыграть?» И он указал в сторону колеса, где как раз освободилось место. На это предложение я отрицательно покачал головой. Слишком долго я в игре, чтобы так бесцельно спускать дайны. Я не привык верить случаю и полагаться на удачу. Слишком часто она подводила меня. Все, чего я смог достигнуть в игре, я получил упорным трудом и четким планированием. Словно подтверждая мои мысли, под хохот игроков колесо подарило очередному счастливчику дырявый красный носок. Убрав купленные карты в книгу, я призвал компас и проверил время до встречи. С удивлением понял, что прошло не так уж много, меньше часа, хотя казалось, что я уже полдня гуляю среди торговых рядов. Недоуменно пожав плечами, я направился в дом чаш, где должна была состояться встреча. Что ж, даже хорошо, что у меня есть время перекусить. Возле дома чаш было, как всегда, многолюдно. Около входа толпились игроки и бурно обсуждали только что закончившуюся на арене игру. Суетились слуги и рабы. В другое время я, может быть, и задержался бы, благо в толпе мелькнула пара знакомых лиц, но сегодня мне не до пустых разговоров. Я зашел в дом чаш и сразу направился к хозяину этого места. Не дойдя до стойки, призвал книгу и открыл раздел особых карт. Там у меня лежала карта, узнай о которой кто-либо из полководцев или владык, и игра для меня закончится очень быстро. Эту карту я получил год назад, как плату за то, что провел Сульмара дорогой испытаний по пути к храму хаоса. Я даже не предполагал, что карта знаний, которую я выбрал на удачу и из любви к знаниям, при активации принесет что-то стоящее. На ней изображен хозяин дома чаш, стоящий возле стойки и протирающий бокалы. А поверху горят буквы, складывающиеся в его имя. Оно-то и было мне нужно. Сейчас там написано «Шулкар». Месяц назад не «Джех», а полгода назад «Имкар». Поговаривают, что хозяин забирает имена у тех, кто не смог с ним расплатиться, а вместе с именем заимствует личину и память. Сами же должники превращаются в беспамятных рабов до тех пор, пока не выплатят долг. Я не знаю, насколько это правда. Я слишком мало знаю об этом существе, стоящем за стойкой. Но раз в малый цикл оно меняет внешность и имя. Сейчас хозяин выглядел как большой зеленый огр, одетый в фартук. К Глядя на то, как он меланхолично протирает бокалы, кажется, что хозяина дома чаш мало что волнует в этой жизни. Я выждал, пока у стойки никого не осталось, подошел поближе и тихо произнес: «Шулкар, приветствую тебя». На лице скучающего огра произошли разительные перемены. Скука и усталость исчезли, а в глазах возникли разум и узнавание. «Жив еще! Это хорошо! Садись!» И возле стойки возник стул. Я опасливо взглянул на зал с игроками, но Шулкар успокаивающе махнул рукой. «Не бойся, наш разговор они не увидят. В этом месте я хозяин, и я решаю, кому что знать и кому что видеть». «Что ж, он хозяин этого места, и не верить ему у меня нет причин». Стоило присесть, как Шулкар сразу задал вопрос, которым мучил меня с тех пор, как я получил эту карту и первый раз назвал его по имени. «Ты принес мне яйцо Василиска». На что я, как обычно, отрицательно качнул головой. Я еще не спятил, чтобы пытаться его добыть. В бестиарии хорошо описаны эти создания и статуэтки из навсегда окаменевших идиотов, что рискнули пробраться внутрь. Среди миров, доступных сейчас в игре, лишь в одном, насколько мне известно, обитают дикие Василиски. Живут эти создания чрезвычайно долго, порядка тысячи циклов, но самка Василиска в состоянии выносить и снести за это время всего лишь 3 яйца. Поэтому берегут и стерегут их всей стаей, а самка от гнезда не отходит вообще, охраняя его день и ночь. Спускаться в глубины гор, лазить по подземным лабиринтам пещер, да еще рискуя при этом превратиться в каменную статуэтку — спасибо. Есть и более приятные способы самоубийства. Шулкар в ответ на мое качание головой лишь вздохнул. «Эх, перевелись настоящие игроки. Вот помню, Елдар, Светлый Взор, каждый месяц забегал и спрашивал, а не нужно ли вам чего? Молоко единорога там или свежую царь рыбу отловить? А ты год не можешь добыть запрошенную мелочь». И разочарованно махнул рукой. «Ага, только ты забыл добавить, что Елдар был повелителем со своей армией и титаном, воплощением света. Владея я подобной картой, для меня тоже не составило бы труда добыть яйцо Василиска. Подошел к горам, призвал Титана, тот шарахнул чем-нибудь помощнее и испепелил бы горы сразу вместе с Василисками, а слуги бы на тарелочке принесли мне требуемое». «Ладно уж, спрашивай, что хотел». Карта имени хозяина дома чаш давала мне право задать раз в месяц один вопрос, на который хозяин должен дать правдивый ответ, если знал его. «Расскажи мне про комплект хранителя ночи». Огр, немного замявшись, наморщил лоб, потом сам себе кивнул, словно что-то решил или вспомнил. «Слышал о таком. Пару раз о нем здесь говорили. Редкая штучка. Я бы даже сказал, очень редкая. Всего в комплекте 16 карт. Каждую из них можно носить, даже не собрав весь комплект. Каждая новая вещь прибавляет возможности и силы к уже надетым. Но у него есть еще одна очень важная особенность. Карты комплекта нельзя получить силой или обманом. Так что если ты хочешь убить владельца, украсть карту или выманить ее с помощью гипноза, это не сработает. Если хозяин гибнет, карта пропадает из его книги и возвращается на игровое поле. Насколько я знаю, владык, который собирает этот комплект, в игре сейчас нет. Еще одна особенность. Комплект хранителя наиболее эффективен ночью. Тогда же доступно и преобразование». «Какое еще преобразование?» — удивленно спросил я. «Ну, как какое?» Не меньше моего удивился хозяин. «Хранителя ночи, конечно. Вот смотри». Он провел рукой над стойкой, и на ней появилось изображение странного существа, похожего на помесь совы и человека. Существо имело светло-серые перья, покрывавшие все тело, крылья за спиной, небольшой клюв и огромные, занимающие почти всю переднюю часть головы, глаза. Оно парило над ночным лесом, внимательно вглядываясь вниз. «Полностью собранный комплект дает возможность своему хозяину летать по ночам и использовать магию ночных светил. Правда, лишь те заклинания, что доступны хранителям ночи», — произнес хозяин и убрал изображение. «Обалдеть!» Я в восхищении даже тряхнул головой, пытаясь упорядочить мысли. Сама мысль о том, что можно летать, слишком прекрасна, чтобы быть правдой. Но теперь продажа этой карты, скорее всего, не состоится. Всегда хотел летать. Хотя если мой визави планирует не продавать свои карты, а купить мои, то собрать доспех станет нереально. «Что-то еще?» Несмотря на сумбур, царивший в голове, я хорошо помнил, что не успел поесть. Что-нибудь вкусное и необычное. Право на одно бесплатное блюдо и один бесплатный напиток раз в малый цикл даровала мне все та же карта. Услышав заказ, хозяин на миг задумался, а потом произнес: «Тогда коктейль «Фейерверк радости» и филе снежной змеи подойдут лучше всего». Передо мной возникло деревянное блюдо с нарезанным кольцами мясом змеи и большой стеклянный бокал, в котором всеми цветами радуги искрил и переливался сотнями пузырьков напиток, сделанный мне хозяином. «Держи, разоритель», — махнул рукой хозяин. «И зачем я только согласился на это дурацкое условие смеющегося господина, когда открыл свое заведение?» Здесь он снова вздохнул и пододвинул мой заказ поближе ко мне. Пока я общался с хозяином, время встречи почти наступило. Речь на ней пойдет о дорогих вещах, и стоит побеспокоиться о собственной безопасности и надеть маску. Книга «Призыв маски». Ну вот, теперь можно идти. Я подхватил свои блюда и направился в кабинет, где должна состояться встреча. Удивительно вкусная еда настроила на благодушный лад, и лишь подошедший игрок напомнил, зачем я здесь. Звук отодвигаемого стула заставил оторваться от еды и посмотреть на моего визави, который невозмутимо устраивался напротив. Маска полностью закрывает лицо, огромный бесформенный плащ укутывает тело так, что я толком не могу разобрать, к какому виду относится существо, назначившее мне встречу. С минуту мы молча разглядывали друг друга. Каждый из нас, видимо, пытался понять, кто перед ним. Но мой визави неплохо подготовился. Плащ, маска, зеркальный медальон, скрывающий ранг. Передо мной точно не инсектоид, механоид или масари. Возможно, человекоподобный или антропоморф. Но сам разговор многое расставит по местам. Определить, к какому виду относится игрок, можно не только по внешнему виду, но и по манере вести разговор, строить фразы, да и пластика движений может немало рассказать о собеседнике, если знать, на что смотреть. Хотя сейчас вид моего собеседника не очень важен. Гнетущую тишину за столом я решил перекрыть первым. Играть в молчанку и гляделки не люблю. «Это вас интересует комплект хранителя ночи?» «Да», — я с трудом расслышал глухие слова, доносящиеся из-под маски. «У меня есть заинтересованность в картах этого комплекта. Вы готовы предложить мне что-нибудь?» «Все зависит от того, что вы готовы предложить мне. Кажется, этот разговор нужно форсировать, а то мы тут пару дней будем выписывать круги друг возле друга. Я не люблю долгих разговоров, поэтому предлагаю немного приоткрыть книгу друг для друга. У меня есть одна из карт этого набора. В принципе, ничего нового я ему не сказал, и так было понятно, что я не просто так согласился на встречу, но и сейчас шар на его половине стола, и на мою откровенность он должен что-то предложить взамен». Мои слова на миг заставили его задуматься, прежде чем он вновь заговорил. «Мне это подходит. Не люблю все усложнять. 30 больших циклов назад мне с моими товарищами повезло. Удалось благодаря карте сокровищ найти дар владыки. Тогда при дележе добычи мне и досталась одна из карт этого комплекта. Чуть позже я смог оценить возможности, которые она дает, и дал объявление в надежде, что удастся найти еще». Услышав его слова, я кивнул. О чем-то подобном я и подозревал. «В таком случае, сколько и что вы готовы предложить за мою карту?» Саймира наверняка убила бы меня за такое ведение переговоров. Но я хочу услышать цену сделки и только потом решать. Тем более, я еще сам не понял, хочу ли продавать подарок Акивы. Мой собеседник после моих слов нервно заерзал на стуле. «Боюсь, что ситуация немного изменилась с того момента, как я отдал свое объявление. Теперь я хотел бы предложить вам выкупить у меня мои карты. Мои карты комплекта». Такого поворота разговора я точно не ожидал. Мой собеседник сумел удивить. Тем временем он продолжил говорить, все больше нервничая. «Я уже говорил, что ситуация сильно изменилась». С этими словами игрок снял маску, скрывающую лицо, и я невольно отшатнулся. Его лицо было похоже на гниющий кусок мяса, покрытый нарывами и сочащимся гноем. На щеке кожа слезла почти целиком, а в открытой ране мне показалось, копошились личинки насекомых. Убедившись, что я все рассмотрел, игрок снова надел маску. «Теперь вы понимаете, что у меня осталось не так уж много времени, и смысла собирать карты из комплекта уже нет. Теперь я хочу просто выжить». «Что произошло? В свое время я видел немало ран и увечий, и меня сложно удивить. Да и зелья регенерации и лечения помогали с ними справиться, но то, что я видел, не похоже на обычную рану». «Божественное проклятие! Подарок чумной госпожи! Досталось нам после того, как мы вскрыли алтарный камень в одном из ее заброшенных храмов. Под алтарем росли целые колонии мелких грибов с большими желтыми шляпками. Они-то и распылили споры, заражая все вокруг. Теперь эта мерзость растет на мне повсюду!» Голос игрока сорвался на визг. Кажется, у него сейчас начнется истерика. Он снял одну из своих перчаток и показал руку с четырьмя пальцами, покрытыми порослью грибов. «Ни регенерации, ни зелье с магией не помогает избавиться от этой мерзости. Она растет во мне, разрастаясь изнутри. А еще грибные черви, они жрут грибы и откладывают личинки прямо во мне. Мне сейчас не до игр и долгих переговоров». Призвав книгу, он выложил на стол две карты. «Отдаю обе за 14 000. Во внутренних мирах я нашел действующий храм чумной госпожи, и верховный жрец согласился снять проклятие, если я принесу храму богатые дары. А чтобы их купить, мне нужны дайны. У тебя уже есть одна карта, еще две, и твои возможности увеличатся. Если ты готов, то забирай их прямо сейчас. А нет, так у меня уже есть на них покупатель. Время для меня слишком дорого». Я взял карты со стола, чтобы посмотреть поближе и получить немного времени на раздумья. Плащ совинного крыла и медальон хранителя ночи. Считываться в характеристике не стал, для меня и так во многом все стало понятно. Но чтобы убедиться в своих подозрениях, я прислушался к себе и своим чувствам, после чего бросил карты на стол. Не получилось. «Что не получилось?» Игрок явно растерялся от моих слов и действий. «Все не получилось. Идея, конечно, хорошая — обманывать новичков, копируя обманкой реальную карту, но вот именно сейчас не получилось». Он подобрался на стуле, словно готовился вскочить, и спросил меня. «Ты давно понял?» «Сразу, как только ты снял маску». Трюк с гниющим человеком я уже видел около 40 циклов назад. Хотя должен похвалить тебя, с червяками получилось весьма эффектно. Хотя, по-моему, ты немного переигрываешь, особенно с алтарным камнем. Даже новички не настолько идиоты, чтобы поверить, будто кто-то сам будет двигать алтарь, не проверив его на ловушки и наличие скрытых проклятий. К тому же, зачем самим рисковать, если можно призвать существо, которое и сделает всю грязную работу? Игрок, скрывая досаду, махнул рукой. Обычно на это не обращает внимания, когда понимает, что могут по дешевке взять хорошие карты. Жадность туманит мозги. А я тебя недооценил. Думал, новичок, ухвативший удачу за хвост, всего-то 9-й ранг, сейчас из штанов выпрыгнет, чтобы карты выкупить. Не получилось. Ты бы на эмпатию так не налегал, подумал я про себя. Воздействие чужой воли на свой разум я ощутил чуть ли не в самом начале разговора. Но об этом лучше промолчать. Не стоит открывать свои карты. Что ж, надо уходить. Разговор потерял всякий интерес. Постой. Мошенник неожиданно поднялся из-за стола. Если тебе действительно нужна карта из этого комплекта, я готов ее продать. Ну, давай не начинай снова. Проигрывать тоже надо достойно. Я серьезно. Мне она не нужна. Как 30 циклов назад попала в руки, так без дела и лежит. Одни только несчастья расходы приносит. С тех пор, как разместил запрос, ты всего третий, кто на него откликнулся. Первым был новичок, я его легко обманул, выманив карту из комплекта, а взамен подсунул пустышку. Только после этого полученная карта пропала у меня из книги. А вторым, кто откликнулся, оказался шепчущий. «Ты что, псих?» — невольно вырвался у меня. Пытаться обмануть одного из сильнейших эмпантов в игре? Ну и есть много способов умереть, но зачем же выбирать самые болезненные? Можно же просто яду выпить или пойти поплавать в лавовых озерах. Умрешь быстро, легко и почти безболезненно. Да не знал я, что это было он, обманщик в сердцах, даже стукнул кулаком по столу. Этот ублюдок сменил как-то свой облик. И что было дальше, история горе-мошенника невольно заинтересовала. Когда я выложил пустышки на стол, он со мной рассчитался. Все было хорошо, я дайно забрал. И только дома заметил, что вместо карты обманок я ему продал 2 серебряные карты заклинаний. А он потом мне еще письмо с благодарностью прислал. Интересовался, нет ли у меня еще что-нибудь интересного. Да уж, сочувствовать этому мерзавцу я точно не буду. Но, представляя его лицо в тот момент, когда он понял, что именно продал Нагу, я с трудом удержался, чтобы не заржать. «Итак, что ты хочешь за нее?» 15 000. Цена реальна. Сам знаешь, что меньше она не может стоить». «Вот теперь над этим предложением стоит серьезно подумать. Заполучить еще одну карту плюс возможность усилить то, что есть, это очень интересно». «Показывай». Игрок протянул мне карту «Плащ совинного крыла». Свойства карты. Ускользающий взгляд, маскировка. Хозяина плаща весьма сложно увидеть без карт поиска. Помимо этого, плащ увеличивал физические параметры, реакцию и мышечную силу на 5%. «А почему хочешь продать? Такая карта любому пригодится». Игрок безразлично передернул плечами. «Плащ хорош. Но у меня собран полный комплект, где уже есть плащ. Я в основном его использую, так что надо выбирать либо полный доспех, либо отдельно плащ. Доспех по параметрам лучше, так что все очевидно». Пока логично, с этим я спорить не стал. То, что пару минут назад он пытался обмануть, меня мало смущало. В игре всякое бывает. Сегодня ты пытаешься кого-то убить, завтра он тебя, а послезавтра ты с бывшим врагом дерешься с кем-то новым. «Хорошо, это действительно стоит обсудить, но не со мной и не здесь». Призвав книгу, я набросал короткое письмо. «Карточный дом Мейсера и Куна. Сейчас туда подойдет наш торговец, с ней вы и обсудите условия, цену и прочие моменты. Сделка пройдет под контролем, сам понимаешь, что после этого представления доверия тебе нет. Сойдетесь в цене, она купит. Нет, можешь и дальше пытаться на нее ловить дураков». Только знай, особенность комплекта в том, что нечестно получить эти карты нельзя. От моих слов игрок явно приуныл. В какой-то момент показалось, что он откажется, но нет, согласился на все условия. Я сидел и смотрел, как мошенник уходит из дома чаш. «Ну что ж, ступай. Тебя впереди ждут долгие и насыщенные переговоры. Из цепких лап Саймиры сложно вырвать даже дайн, а не то что 15 тысяч. Итак, все дела здесь закончены. Пора на выход». Неожиданно меня окликнул Шулкар. Если бы в этот момент рухнул потолок, я и то удивился бы меньше. «Я так понимаю, ты снова не за яйцом Василиска собрался?» От растерянности слов просто не нашлось. А хозяин дома чаш, не давая мне опомниться, продолжил говорить. «Об этом мало кто из игроков знает. Но в моей таверне есть двери, ведущие в разные места и миры. И порой в них заходят не только смертные и боги, но и множество иных существ, для которых нет имен и названий. Иногда они просят помочь им что-то найти или кого-то подыскать. Я стараюсь никому не отказывать. Кто знает, чем обернется отказ. Так вот, один из таких посетителей попросил срочно подыскать храброго и умелого игрока, готового за достойную плату помочь ему». «И что за помощь нужна?» — осторожно поинтересовался я. Что-то смутно беспокоило в этом неожиданном предложении. «Об этом он расскажет тебе сам». Хозяин махнул рукой, и рядом со стойкой возникла дверь, сделанная из цветного стекла. «А если его просьба мне не понравится, и я захочу прервать разговор и покинуть это место?» — спросил я, все еще испытывая сомнения. «Ты всегда сможешь вернуться, это я обещаю». На лице хозяина расплылась слащавая улыбка, очень похожая на оскал. Но я не очень разбираюсь в мимике огров. Возможно, он просто хотел меня подбодрить. «Не буду отказываться, не стоит ссориться с Шулкаром из-за пустяков». Стоило переступить порог стеклянной двери, как вокруг сомкнулась вязкая тьма, обволакивающая и непроглядная. Я замер, напряженно озираясь по сторонам и не зная, чего ожидать. Во мраке медленно проступило пятно света, словно зажгли невидимый уличный фонарь. Стоять в темноте было глупо, пришлось идти. По мере приближения в круге стала прорисовываться картина. Сначала возник массивный письменный стол из красного дерева, заваленный бумагами, а напротив него монументальное кресло с огромной спинкой, но лишь подойдя вплотную, я смог рассмотреть хозяина этого странного кабинета, толстого зеленого гремлина с моноклем в глазу. Если бы не живот и меньшее количество бородавок на носу, его можно было бы принять за родного брата хозяина лавки карт. Я молча подошел к столу и остановился в нерешительности, а странное создание, не обращая на меня внимания, продолжало что-то писать чернильным пером на листе бумаги. «Мне сказали», — начал говорить я. Гремлин оторвался от бумаг и негромко проскрипел, как плохо смазанный механизм. «Помолчи и посиди пока тихо, не до тебя». Он скинул палец, и невидимая сила упруго толкнула в грудь, отбрасывая в кресло. Странный прием. Не так я представлял себе встречу с нуждающимся в помощи, да и этот коротышка не похож на того, кому она нужна. Перо закончило скрипеть по бумаге, зеленый уродец поправил монокль в глазу и, наконец, обратил внимание на меня. «Ну-ка, посмотрим, что тут у нас». Монокль засветился странным голубоватым светом. Я почувствовал себя препарируемой лягушкой на лабораторном столе. Все мои чувства просто кричали, что меня пытается одновременно физически разобрать на части, прочесть мысли и даже поковыряться в душе. «Ну уж нет. Кем бы эта тварь ни воображала себя, такого обращения я никому не позволю». «Довольно!» В руке возник активатор, направленный в сторону хозяина стола. Еще миг, и дыхание прародителя дракона сорвалось бы с жезла. «Стой!» Коротышка вскинул руку, и монокль в его глазу потух. А я сразу ощутил, как прекратилось воздействие сил, корежившие меня. «Забыл, что ты непростой смертный. Давно здесь не было игроков». «Кто ты? И зачем я здесь? Не похоже, чтобы здесь кому-то нужна моя помощь. Руку с жезлом я не торопился опускать. Все происходящее мне слишком не нравилось». «Я распорядитель игр. Уже более 10 тысяч лет наш клан продает развлечения». Говоря это, гремлин даже вылез из-за стола. «Игрок, ты знаешь, кто является самым страшным и непобедимым врагом, который с легкостью повергает в прах и могучих богов, и высокоразвитые цивилизации?» «И что же это?» — спросил я, невольно заинтересовавшись. «Время, смерть, любовь?» «Нет, не говори чепуху и высокопарный бред!» От моих слов коротышка подпрыгнул в возмущении. «Самый страшный враг — это скука. Она уничтожает все и вся. Ничего не стоит заболеть ей тому, кто всего достиг и все имеет. Мы помогаем могущественным разумным, заболевшим скукой, принося развлечения и забавы и давая новый смысл их жизням. Ведь вся наша вселенная и все мироздание есть великая игра, созданная скучающим демиургом». Довольно странная концепция порождения жизни во вселенной. Я даже озадаченно почесал затылок от этих слов, хотя за циклы в игре чего только не слышал. И про космическую курицу, снесшую яйцо, содержащее мироздание, или про то, что все сущее есть сон мотылька, и все исчезнет, стоит ему проснуться, и много-много других теорий. Так что услышанное сейчас не самый плохой вариант. Так зачем я здесь? Необходимо было вернуться к действительно важному для меня вопросу. «Чтобы помочь бороться с этим страшным врагом, конечно!» Гремлин сплеснул руками. «И как же? Из меня получится плохой клоун». Представить себя в нелепом желтом парике с красным носом и подбрасывающим вверх разноцветные шары я не смог. «А это мы сейчас посмотрим!» Распорядитель вернулся за стол и начал быстро перебирать бумаги. «Это не то, и это тоже не то. Ну, где же оно? А, вот это, пожалуй, подойдет!» Выхватив одну из бумаг, он быстро ее перечитал. «На! Это то, что нужно. Герцогу Киллиану Розенмейру нужна помощь в организации и проведении охоты в его лесу. Охота устраивается в честь его любовницы, маркизы Геремнии Сейлах. Будет много знатных гостей из других миров. Для увеселения собравшихся доставит особую дичь. Вы поможете в проведении и организации праздника». «И каким же это образом?» Я продолжал недоумевать, напряженно пытаясь вспомнить, что вообще знал о проведении великосветских охот. В воображении возникли только разряженные дамы и кавалеры на лошадях и в окружении своры собак. «Подробности вам расскажут на месте», — гремлин довольно улыбнулся. «А моя плата?» «Забыл». Зеленая рука нырнула внутрь стола и достала большую золотую монету. «Я думаю, это будет достаточной платой за один день работы». Я с сомнением взглянул на него. «Может, для какого-нибудь бедняка это и достаточная плата, но для меня она бесполезна. В двойной спирали это просто крошечный кусочек металла, который почти ничего не стоит». Распорядитель игр скрипучий рассмеялся. «Но ты глупец! Это же монета лепрекона. Она приносит удачу своему владельцу в любом деле». Мне встретилась еще одна легенда игры, о которой я слышал от игроков. Эти монеты — удивительная редкость. Жаль, их удача недолговечна, и успех они приносят только раз, но полный. Надо только переломить монетку. Да, за такой куш можно рискнуть, согласившись даже на эту сомнительную работу. Хорошо. Я принимаю в оплату монету лепрекона и клянусь выполнить достойно порученную мне работу. Книга засветилась, фиксируя мои слова. Надо быть готовым к любым неожиданностям. Браслет-переводчик со мной. Книга. Доспех стремительных ударов и мерцающий щит. Теперь оружие. Острый и быстрый. Они дополнили мой наряд. Распорядитель с удивлением смотрел на мои действия. «Зачем вам все это?» Я был неподобающе одет для охоты. Теперь я готов. Хозяин кабинета не нашелся, что на это сказать, и с сомнением почмокал губами. «Ну, раз теперь ты готов, то ступай!» Справа от кресла закружилась воронка перехода. Стоило туда вступить, как кабинет стал меркнуть, и в спину донеслись слова. «Ах да, забыл опять сказать! На время проведения охоты невозможно использование активатора!» «Тогда зачем и в качестве кого я там нужен?» Захотелось крикнуть, но врата уже затянули внутрь.